Мудра 15-го Кармапы Хакхьяба Дорджи. Наставление относительно ключевых моментов Великой Печати Абсолютного Смысла. Следуя за иллюзиями всего, что возникает, покойся в единстве проявления и пустоты. Смотри на суть без основания и корня. И видящие, и видимое пусты. В их недвойственном слиянии заключен великий театр первозданного естества. Видится лицо ламы и мой ум. И я уверен, что взойду на царский трон великого блаженства. Кланяюсь царю всетворящему, славному учителю Ваджрадхаре, что демонстрирует присущую мудрость собственного осознавания ведения. Поклонившись, разъясню устные наставления по великой печати. Поскольку этот высший царь людей — победоносный показал состояние совершенного освобождения, то врата учения, приемлемые для ума, что характеризуется определенной верой, уровнем и способностями, показываются как проявление немыслимой колесницы. Желая осуществлять практику и наставление Великой Печати Окончательного Смысла, следует осуществлять предварительные, основные и завершающие учения. Предварительная часть. Учения, идущие ранее. Свободы и обретения обрести трудно и легко разрушить. Причина и плод безошибочны. Понимая все состояния циклического существования как страдания, отвернись от привязанности к ним. Посредством сильного отречения свяжи поток ума со святым учением. Прибежище, что действительно освобождает из бытия, есть три высших, что растворяются в трех корнях. Обет не отбрасывать ничего из собственной жизни зарождается из сердца с верой и твоим пониманием. Понимая страдания циклического существования, медитируй постоянно на три вида просветленного настроя, направляя неиссякаемую любовь на живых существ родителей. Являя ясность присущей мудрости, осуществляй ритуал раскаяния сожаления о завесах, пагубном и препятствиях. Используй дружественное, что рождает в потоке ума глубокую суть. Усердствуй в методах, что накапливают духовную заслугу. Основная практика. Здесь, когда пребываешь, концентрируясь на объекте созерцания, есть четыре пункта: воззрение, медитация, поведение и плод. Воззрение есть великая печать основы, которая такова. Изначальная сфера равенства циклического существования и нирваны неизменна, свободна от загрязнений, умопостроений и знаков символов. Несоставная, она охватывает все, превзошла пути речи и ума. Собственное ведение осознавания, присущая мудрость как великий объект практики, скопление заслуги, сила слушания, речь безошибочного достижения реализации и благословение являют понимание всего. Медитация есть сущностный путь практики. Формируй понимание девятичастным образом, силой искренней преданности и трех видов необманчивой веры во владыку учителя, драгоценность исполнения помыслов, целенаправленно исполняй молитвы и получи четыре посвящения. Когда смешаешь свой ум и ум учителя, пребывай в несфабрикованном состоянии, естестве, свежести, естественной природе. Пресеки умопостроение трех времен, надежды и опасения. В шамадхе умиротворении практикуй, увеличивая в размере. Что бы ни возникло, покойся в освобождении возникновения как сущности природе. Посредством оружия випашьяны отсеки корень и основание. Тогда встретишь обнаженное и неколебимое осознавание ведения. Покойся с расслаблением в обширном состоянии без фиксации и без медитации. В неконцептуальном блаженстве и ясности не различай вкуса. Нет необходимости в отбрасывании и совершенной природе, когда переживается пустота. Пресекай привязанность к счету и размерам, когда переживаются проявления. Взирай на природу, что свободна от трех или четырех аспектов. Когда не пребываешь в формальной практике медитативного равновесия, также возникают такие переживания. Будь бдителен, как вор, что не движется никуда. Такова иллюстрация присущей мудрости просветленного. Великое совершенство абсолютного смысла всех учений. Великая печать, что свободна от крайностей. Поведение. Чтобы не возникало, объединяй с рекой осознанности. Обладай природой пустоты и милосердия, сердечности. Будь сокровищницей, что сопутствует просветленному настрою. Результат – плод. Циклическое существование не существует для отбрасывания. Нирвана умиротворения не существует для обретения. Завесы и заблуждения воспринимающего и воспринимаемого очищаются на собственном уровне. Собственное осознавание ведения удерживай на собственном уровне. Так указывается на великую печать плода. Завершение. Увеличивающееся устранение препятствий и ошибок помогает в установлении стабильности в концентрации. Привыкнув, будешь практиковать без перерыва. Отбрось гордыню и взращивай знаки обретения. Пребывай, сбивая в пыль 8 мирских дхарм. Устраняй корни на поле привязанности к цеплянию за самость. Сожги понимание цепляния за объекты 6 скоплений сознаний. В особенности же медитируй на учителя как воплощение всех просветленных. Усердствуя в знаках, обретешь и плоды молитв просьб. Святой защитник, что призывается с жаром, придет в сердце из отверстия Брахмы. Пылающее величие, как свет великого блаженства, объедини в теле всех победоносных. Из-за этого силой пылающей веры и преданности незагрязненного великого блаженства раствори учителя в свете. Смешав с собой, пребывай в равновесии, в смешении своего ума и ума учителя. Все сияющие и звучащие явления вне медитации обретаются как печать 3 осознаваний. Эта песнь чистой веры является сердцем сущностью всех наставлений. Такова великая печать, явленная силой доброты. Пусть этим методом и пониманием мгновенно устранятся препятствия и будут обретены высшие действительные достижения. Из-за этого, придерживаясь ключевых моментов с искренней верой, обретешь все цели. Если сможешь практиковать согласно разъяснениям пути освобождения великой печати, то осуществишь бесчисленные великие тексты обретения реализации, будь то сутры, мантры и тантры, подобно стоящему на берегу океана. и даже в этом состоянии будешь распространять учение, активность деяния, великую медитацию. А распространив, сам побуждаемый великими качествами, явишь уровень невозвращения. Составлено в великом ретритном центре Тхурдо владыкой Кхакхьябом Дорджи. Да будет благо.